Страшная туча нависла над горизонтом и собирается послать убийственного Борея на опустошение, на разрушение этой Аркадии блестящего остроумия, всеобъемлющего значения этого Парнаса французских муз. Моя целомудренная чувствительность, мое нежное сердце запрещают мне описать вам всю глубину мрачной пропасти, отвершейся перед нами. Мои уста способны произнести только следующее. 13 дней назад король заключил мир и тесный родственный союз с Испанией, а сегодня в Пти-Бурбон, в самом Лувре, будет поставлено самое непристойное, самое непозволительное сочинение этого проходимца Мольера, которое носит название «О горе! Уста мои немеют». Я едва могу выговорить его. Оно называется «Смешные жеманницы». Вы, конечно, понимаете, что между обоими фактами есть несомненная связь. Но всего ужаснее последнее известие, которое коснется сейчас вашего благородного слуха. Трепещите и ужасайтесь. Здесь, в этой Аркадии, в которой царствовала величайшая гармония, появились гнусные изменники. Полагаю, что мадемуазель Нинон де Ланкло навсегда простится с нами сегодня. Все взоры обратились на Нинон, на которую обрушилось, наконец, давно ожидаемое обвинение. Нинон весело расхохоталась. «Я с величайшим удовольствием подвергаюсь изгнанию из этого Эдема и имею скромность надеяться, что ваша ненависть, благородная Артениса де Рамбулье, не причинит особенного вреда ни мне, ни Мольеру. А чтобы вы окончательно убедились в справедливости ваших подозрений относительно моей измены, я прошу позволения показать вам эту безделушку». С этими словами она высоко подняла свою прелестную руку, на которую потихоньку под столом надела драгоценный браслет, засверкавший тысячью огней. «Но», — продолжала она, — «в память нашей прежней дружбы я считаю долгом дать вам благой совет. Берегитесь возбуждать против себя неудовольствие двора. На дом Рамбулье и так уже смотрят довольно подозрительно». Демонстрация, которую вы собираетесь устроить сегодня в театре, может очень повредить вам. Во всяком случае, предупреждаю вас, за вами будут зорко наблюдать. Все слушали Нинон в немом изумлении. Нам остается только поздравить вас с успехом. Мадемуазель Нинон де Ланкло продала себя правительству, так как, к сожалению, не находилось желающих сделать эту покупку, сказала маркиза Рамбулье. «Остерегайтесь, сладкая маркиза, слишком задевать мое самолюбие. Благодаря мне ваше чопорное общество может еще не раз служить забавой Парижу». Нинон спокойно встала из-за стола и, не удостоив никого ни поклоном, ни взглядом, величественно вышла из комнаты. Полчаса спустя все гости маркизы Рамбулье, еще находившиеся под живым впечатлением слов Нинон, уселись в экипажи и отправились в Пти-Бурбон. Театр был полон. Мольеру никогда не приходилось еще видеть в свое потайное окошечко такую многочисленную публику. Прежде всего ему бросились в глаза члены дома Рамбулье, занимавшие почти весь первый ряд. Дальше в партере труппы Бургане и Море в полном составе. В королевской ложе сидел принц Анжуйский с Лореном, де Гишем, Сен-Марсаном, де Фиа и архиепископом Валенским. Около самой авансцены, в ложе с полуопущенными занавесками, сидела принцесса Анна.